конечно, странной, но во всем этом было чрезвычайно много неясного. Тут что-то подразумевалось. Я решительно не верил этому изданию. Потом это глупое письмо, но в котором слишком ясно предлагался какой-то донос по документам, и о чем все они промолчали, а говорили совсем о другом. Наконец, это типография и внезапный уход Шатова именно потому, что заговорили о типографии. Все это навело меня на мысль, что тут еще прежде меня что-то произошло, и о чем я не знаю, что, стал быть, я лишний, и что все это не мое дело. Да и пора было уходить, довольно было для первого визита. Я подошел откланяться Лизавете Николаевне. Она, кажется, и забыла, что я в комнате, и стояла все на том же месте у стола, очень задумавшись, склонив голову и неподвижно смотря в одну выбранную на ковре точку. — Ах, и вы! — До свидания! — пролепетала она привычно ласковым тоном. — Передайте мой поклон Степану Трофимовичу и уговорите его прийти ко мне поскорей. — Маврикий Николаевич, Антон Лавренч уходит. Извините, мама не может выйти с вами проститься. Я вышел и даже сошел уже с лестницы, как вдруг лакей догнал меня на крыльце. Барыня очень просили воротиться. Барыня или Лизавета Николаевна? О, нет!